bimi julam non gurtego julo deji sali kam jabade balam taki hudum. Несмотря на почтенный возраст, опытный Баба Баля по-прежнему на пике известности. Помогли саундтреки для «Черной пантеры» и ее сиквела. На очереди первый за 7 лет альбом «Быть», вдохновленный впечатлениями от фильма и возвращением на родину. Альбом уже в продаже, сингл и видео «Выйти из себя» в эфире и в сети. Песня представляет собой эклектичный микс электроники и трип-хопа. Впрочем, вокал Мааля звучит в традиционном сенегальском стиле. Эта песня о том, что нужно быть осторожным с информацией, с которой делишься в интернете. Впрочем, в тот момент может показаться, что ты делаешь что-то смешное и набираешь популярность. Но твои действия могут иметь последствия на всю жизнь. Некоторые вещи лучше держать при себе. Важно хранить немного тайны, не светиться по каждому пустяку. Не стоит отдавать свою душу за чужое внимание. You hear what Kunde Judo? So put them girl na left to pull to manda do na do na. Sanda kokalata. You hear what Kunde Judo? So put them girl na left to pull to manda do na do na. Sandi kokalata. Can you hear what Kunde Judo? So put them girl na left to pull to manda do na do na. Sandi kokalata. You hear what Kunde Judo? So put them girl na left to pull to manda do na do na. Everybody. dal internet kana moji kono na ponna nen kun sahaji reto moderenti di bokki joko ni raw internet kana moji kono na ponna nen kun sahaji de dinde kana njaaji yow yow ko nanna tayel hala fof ko niyam suko rufi bofte take de dinde kana njaaji yow yow ko nanna tayel yow ko nanna tayel kilen nim so wala na Касается пластинки, в целом певец добавил: «Моя личная Африка вступает в прекрасный диалог с другой, абстрактной Африкой. Я возвращаю этот миф в родной Подор, расширяю свою реальность, землю и музыку. Я знаю, что мои представления о творчестве еще можно изменить. Вернувшись домой, я вновь нашел себя. Dan way no ma kitele de kunde kaje kidambumbe ma kitele de kunde kaje kidambai ni ma Jengi kode nyari ndugu foini Takoila de dande mayo ndeke min tane laram ndeke min tane woysam ndeke min tane laram ndeke min tane woysam ey ma debbo pullo ey ma debbo pullo ey ma debbo pullo har batto mi laram ey ma debbo pullo ey ma debbo pullo an mo jommo so danawul an mo jommo so danawul an mo jommo so danawul an mo jommo so danawul an bo dakkudi balawul an bo dakkudi balawul an mo jombaadi naturel an mo jombaadi naturel an woni mo seyene lubam no pima lubam no pima da gudita an berde mada lubam no pima gudita berne mada mami yewteni grelam yewtan ma yewtere dunna mami yewtani grelam yewtan ma yewtere ngurndam lubam no pima an gudita an berne mada mami yewtane grelam mimi janji jeyi min tane bandam min tane laram mimi lali lali yale liyo min tane grelam mimi janji jeyi arle liyo arbe popullo. Музыка была неотъемлемой частью детства Баабе. Он родился в городе Камуне, Падоре, стоящем на берегу реки Сенегал, который отделяет одноименную страну от Мавритании. Семья Баабе относится к народности Аль-Пуля. Его предки не имели отношения к наследственной касте музыкантов и носителей устной истории Джили. Его отец работал в поле, но на нем также лежала ответственность с помощью песен призывать молящихся в мечеть. Мама Баабе была певицей, которая сама писала себе тексты. Она обучила сына местным песенным формам. С ее помощью юноша смог оценить умные и полные смысла стихи. Также Баабе слушал музыку, которая приходила из Америки, Джеймса Брауна, Отиса Рединга и Эту Джеймс. Позже его захватили ямайские исполнители Боб Марли и Джимми Клифф. Баабе Маль пошел в школу в Сен-Луи, колониальной столице Сенегала. Продолжил обучение в современной столице страны Дакаре. Там же он присоединился к Ослы Фота, группе, состоящей из 70 музыкантов. С ними он проводил время, впитывал настолько много, насколько возможно, знания о местных музыкальных инструментах. По окончанию колледжа он уехал в путешествие по Западной Африке со своим другом, гитаристом Мансуром Секом. Узнавал все больше и больше нового. Затем несколько лет Баабе прожил в Париже, где обучался в консерватории. И, как всегда, его уши ловили каждый новый звук. Когда Баабе возвратился домой, он организовал свою первую группу «Данде Леноль» – «Голос народа». Потом уже были участие в группе «Африка Экспресс» и начало сольной карьеры. Кроме того, что Баабе Маль – знаменитый музыкант, он еще является и социально значимой фигурой, поскольку представляет программу ООН по развитию, курируя в Африке вопросы ВИЧ и СПИДа. Yo te hila de, yo te go a hipa. Kurumba dekel lingara sodon bela Kurumba dekel lido e sodon bela Kurumba dekel lingara min bere wela min bere wela dande lenyol en wela min bere wela min bere wela dande lenyol en bela e sodon bela Kurumba dekel lingara e sodon bela Kurumba dekel lido e sodon bela Kurumba dekel lingara e sodon bela Kurumba dekel lido min bere wela min bere wela dande lenyol en wela min bere wela ah min bere wela futa en wela min bere wela min bere wela min bere wela senegal en wela min bere wela min bere wela min bere wela min bere wela dande lenyol en wela min bere wela min bere wela min bere wela dande lenyol en wela min bere wela min bere wela senegal en wela senegal en wela afrik en wela afrik en wela min bere wela min bere wela min bere wela dande lenyol en wela min bere wela min bere wela min bere wela seyla tan en wela elela ibiyo ewana de jamma Temila ilo de prade made inde Allah Taran male inde Allah Deviyen ko gabon wodo leede Ala andi ko yetti be ngaddata Ala andi ko yetti be ngaddata Ala andi ko yetti be ngaddata Pal fen loade lalle tare Dedela elio ewana il jamma time the draw for ko kala me koko tim to gal jaran gana fear for hanto the laugh for hanto the laugh for hey wonder what it is by ye hakke kun je miskino loli bayo ma hal khoy no mo na ge hore ko danya aduna wada ni batal sakno de jawdi ma le laban wonder what it ko di by ye hakke kun je miskino loli bayo ma alla hoy no monange hore ko tanya aduna wada ni batal sakno de jawdi ma le laban foyilo ili ma je chori so min me wada mu chupito so min me wada talo miro miro foyilo ili ma je chori so min me wada mu chupito so min me wada talo miro miro mami yello dabbe Mauritania Me sodan de bella bella kon ba de kelengara yeso dan bella bella kon ba de kelengara yeso dan bella bella min bar bella yeso dan bella min bar bella min bar bella min bar bella min bar bella min bar bella min bar bella min bar bella dan la ñoon kene bella min bar bella dan la ñoon kene bella min bar bella dan la ñoon kene bella min bar bella nam ka kene bella min bar bella nam ka kene bella min bar bella nam ka kene bella min bar bella nam ka kene bella min bar bella nam ka kene bella min bar bella ki dam bolle kene bella По-хорошему, ничего неожиданного нет. Вот первые слова, которые приходят здесь на ум. Это тот случай, когда ждешь от музыкантов чего-то интересного, и они не подводят. Эта музыка пропитана какой-то первозданной, но созданной магией. Можно ли вообще как-то измерить опыт, если опыт не измеряется не количеством знаний и ответов, а качеством вопросов? Jamana ni jenga kirelam mi wondi kode na nyara kirelam Jamana ni jenga kirelam mi wondi ndogo na foina kirelam Yema mi welto kharja tulie khade mojeba salaw bada yema salaw bada yema ka mozaene ndade dungal ma Ero kirela kidel bo kiberna yimami welto saoti miyewe Ero kirela kidel bo kiberna yimami welto kelama anangamo Jama so jengi ni me ani grela Kone so nyari non mi me ani grela Nuku so foi ni mi me ani grela Miero grela ki del po ki benda Yema mi welto kelema nangamo Hodama, kandalam sarima mami welto saoti miyebe nyo kelela ayo kelela nyo kelela besuma konda nyo kelela nyo kelela nyo kelela besuma konda nyo kelela besuma konda nyo manula besuma konda suma konda ayele konda nyo yaayele nyo kelela ayo kelela ayo kelela besuma konda nyancho kelela nyancho kelela nyancho kelela besuma konda nyancho kelela besuma konda nyancho manula besuma konda suma konda ayile konda nyancho ya ayile Каждая песня этого альбома имеет свою индивидуальность. Песня как человек, у нее есть жизнь. имя, характер, и у нее есть жизненная позиция. Я думаю, именно это делает этот альбом таким мощным. Он полностью о настоящем и о том, где я сейчас нахожусь, о мечтах, о прошлом и о будущем. «Баба Маль. Быть». 31 марта 2023 года.